Письмо 14. В прошедший раз я обещался поговорить с вами о здешних подвижниках. Теперь это кстати, потому что, желая ознакомить вас с некоторыми из числа братьев Русика, я думаю здесь набросать биографические очерки. Наперед замечу, что, устраняя от тебя излишнюю доверчивость частным слухам об одном нашем схимнике Болгарине Порфирии, который, говорят, лет 15 уже, очевидно, борется с демонами, не ввожу его имя в состав настоящего биографического письма. Так как жизнь этого дивного старца еще остается для нас загадкой, то я сообщу вам о нем мимоходом только то, что он будто бы во время литургии видит нисходящий с неба огонь на святые дары, что будто бы временем является ему демон в светлом образе, в играющем молнию одеянии, с лучезарным огненным взором, и говорит: «Кланяйся мне, я выше, нежели архистратик, я сила Господня». Старец плюнет где и становится на молитву или отходит в другое место от призрака. Бывает еще и то, что демоны, являясь во множестве, тормошат его и не дают свободно молиться. Вещи весьма обыкновенные в подвижническом быту. Прежде всего, я выставлю вам на вид настоятеля здешнего монастыря, главу целого общества. Как сторонний наблюдатель движений, слов и самых поступков Русика, я могу про все и про всех говорить вам по убеждению собственной моей совести и чувством непритворной искренности. Правда, о живых не говорят с отличной стороны, как о действительных святых. Справедливо то, что во святые никого не вменяют Деу смерти, потому что неизвестно, как и самый строгий подвижник, достигший ангельской чистоты и бесстрастия, окончит жизненный путь свой. Так корабль с драгоценным грузом, как он не крепок, как не красив и не величествен, пока не выдержит всех путей моря, пока не достигнет счастливо пристани и не выгрузится, хозяин не может считать своим, тем более, что иногда и в самой пристани может случиться крушение корабля. Поэтому и о живых нельзя говорить, как о святых. Но ежели люди с удовольствием смотрят на худую сторону нашей жизни, не стыдятся печатать иронические нарекания, как, например, господин Д., и публика не отвергает того, почему же не выставить перед вами, друзья мои, редкие образцы, по крайней мере, личной святости и добра? Что будет с ними впоследствии, нам нет нужды знать, или каков дух их личных действий, не наше дело исследовать. Мы видим этот плодовый сад, видим обильный цвет его, видим начатки его плодов, и, предоставляя осени обильный сбор или бесплодие, с участием посмотрим на него для собственной нашей пользы и назидания, и во славу Божию. Настоятель русского монастыря, игумен Герасим, обыкновенно называемый здесь геронтою, то есть старцем, 30 уже лет проходит свое звание в неукоризненности действий, почему и остается единственным в своем роде на Святой Горе и по давности правления, и по своей опытности. Некоторые говорят, что он родом болгарин. Игумен, хотя уже преклонных лет, ему теперь за 60, но строгая его жизнь сохранила его силы физические, и, несмотря на то, что от длительности здешних бдений слаб ногами, он во всех отношениях, особенно в неусыпной деятельности, представляет собой редкий образец современного иноческого совершенства. Я увлекся бы слишком далеко в развитии отличительных качеств этого маститого старца, если бы не боялся оскорбить его иноческой скромности, а потому за лучшее признаю молчать о нем, предоставляя случайным посетителям Святой Горы и Русика самим лично узнать достоинство этого великого геронты, о котором подобные моим отзывы я слышал в Одессе и от Александра Скарлатовича Стурдзы. Чтобы более убедиться в справедливости биографического очерка в отношении прекрасной подвижнической жизни геронта Герасима, следует только обратить внимание на настроенность духа и на безмятежие его братства, а с тем вместе и на многие здешние образцы возвышенной духовной жизни. Представьте сами, чего стоит дать братству, составленному из разнородных наречий, характеров и званий, одно направление жизненного пути, умиротворить мысли и дух его, смирить самую волю и вести всех и каждого порознь, твердо и неблазненно, крестным путем строгого самоотвержения. Одно это обличает в здешнем настоятеле дух сильный и высокий, вполне развитый опытами его собственной духовной жизни, от юности посвященной непорочному служению Господу Богу в великом схимничестве.